Глава 86. Дамы 5. Никита отдал Мауле его дощечку вызова, напоследок постаравшись на всякий случай запомнить руну с его истинным именем. Учитывая, что детектив только что явно внес парня в свой самый черный список, подобная предусмотрительность выглядела более чем разумно. «Идем!» Виктория потянула своего спасителя за руку, оставляя детектива Мауле в гордом одиночестве. Никита до последнего ожидал какого-то подвоха, но в итоге так ничего и не случилось. «Он тебе угрожал?» Парень с девушкой шли в молчании около минуты, но потом Никита все-таки не удержался. «Скорее вербовал». Виктория невольно поморщилась. «Расскажешь, что случилось?» Откровенно говоря, Никита не ожидал, что ему вот так возьмут и все выложат. Но Виктория неожиданно всхлипнула, и ее словно прорвало. «В секте что-то происходит!» Голос девушки дрогнул, а Никита постарался сохранить невозмутимый вид. «Я написала записку со своими подозрениями мастеру Нилу, а тот в итоге взял и пропал». Для Никиты сохранять невозмутимость после такого стало немного сложнее, чем раньше. «А что случилось?» «Это не важно. Ты все равно не поможешь». Виктория начала говорить, но потом неожиданно на полуслове замолкла и еще раз внимательно оглядела парня с ног до головы. Невысокая, с длинными волосами и большими глазами, она выглядела такой хрупкой и беззащитной, что хотелось сжать ее в своих объятиях и прикрыть от всего внешнего мира. Никита так проникся этим видом, что просто упустил момент, когда девушка неожиданно вытащила пистолет и ткнула им ему в грудь. «Что?» Никита неожиданно понял, что если бы Виктория сейчас собралась его пристрелить, то он бы все пропустил. Проклятие! Ария бы его после такой глупой смерти с того света достала бы и придушила. Но, к счастью, его спутница и не думала стрелять. «Держи!» Она еще раз ткнула пистолетом в грудь парня. «Пусть он будет у тебя. Если меня прижмут и не останется другого выбора, я дам тебе знак, и ты меня застрелишь». «Что? Но почему?» «Не надо вопросов, просто слушай». «Думаешь, если у тебя будут неприятности, я смогу к тебе пробраться?» Никита попробовал надавить на рациональную часть своей спутницы. «Тебе и не надо будет это делать». Похоже, Виктория уже все продумала. «Это не простой пистолет». С этими словами девушка отогнула ствол и вытащила из него пулю с нанесенными на нее рунами. «Это мое истинное имя». Голос Виктории слегка дрогнул. «Я отлила пули из эльфийской стали по технологии дварфов и нанесла его на каждую из них. Теперь никакая защита не помешает им до меня добраться. Понимаешь? Никакая. Так что если у меня ничего не получится, ты придешь и разрядишь этот пистолет прямо мне в голову. Сможешь?» Девушка так яростно смотрела на Никиту, что тот не выдержал и, поддавшись лавине обрушившихся на него чувств, просто кивнул. Правда, уже через секунду парень передумал. Оценив переданное ему оружие, он решил, что если тот же Маули будет угрожать Виктории, то он нацарапает на пуле уже его истинное имя, и детектив жестоко пожалеет о своем поведении. «Спасибо». Девушка ничего не знала о мыслях парня, но ее, похоже, устроил его первый ответ. «Тогда теперь пройдемся до секты. Не хочу оставаться одна». «Может быть, все же расскажешь, что именно ты узнала?» Никита опять попробовал докопаться до истины. «Ты ведь уже поняла, что я не самый обычный слуга. Вдруг я смогу помочь?» «Теперь, когда я знаю, что меня прикроют, мне стало проще. Так что просто будь рядом, и я сама справлюсь». Когда маленькая Виктория потрепала возвышающегося над ней Никиту по голове, это смотрелось немного странно. Но только для стороннего наблюдателя. Сами парень и девушка от этого простого действа только расплылись в довольных улыбках. Никита в итоге даже не решился продолжать расспросы, решив отложить их на будущее. Когда и Виктория успокоится, и он сам станет немного сильнее и действительно сможет предложить ей в качестве защиты не просто слова. Они дошли до территории секты. Никита довел девушку до ее дома, узнав, наконец-то, не только где та работает, но и где живет. «Помни про свое обещание». Виктория поднялась на цыпочки, быстро поцеловала парня в щеку, а потом с еще большей скоростью запорхнула к себе в дом. Никита после такого еще пару секунд стоял как завороженный. Ровно до того момента, как его не окликнули. «А ты, оказывается, времени не теряешь, Ромео!» Алиса, как оказалось, уже вышла на улицу и успела увидеть, как парень довел Викторию до ее дома. «Что?» Никита немного растерялся, но так получилось даже лучше. «Не обращай внимания», — Алиса махнула рукой. «Тут мало кто читал эту историю. А ты, серьезно, молодец, ответственно подошел к делу. Так, глядишь, и хотя бы Марика оставит нас в покое». Последнюю фразу девушка сказала уже почти шепотом и, ухватив Никиту за руку, двинулась вместе с ним в сторону конюшни. «О чем ты хотела поговорить?» Алиса так близко прижалась к парню, что он чувствовал себя крайне неуютно и даже не стал дожидаться, пока они доберутся до места. «Тише! Еще рано!» А вот девушка, наоборот, явно наслаждаясь моментом, не собиралась обсуждать ничего серьезного, пока они не скрылись от возможных взглядов за весьма толстыми стенами конюшни. А теперь, стоило им оказаться внутри, Никита освободил свою руку и отошел от Алисы на пару шагов. Выглядел он при этом настолько обиженно и смущенно, что девушка не сдержалась и расхохоталась во весь голос. Впрочем, возможно, как и у той же Виктории, у Алисы были свои проблемы, и она просто искала повод избавиться от навалившегося на нее стресса. «Теперь можно поговорить». Девушка очень быстро успокоилась. «Как я уже сказала, у нас могут быть проблемы из-за Сереги и его самодеятельности. И единственный способ для тебя пережить их — это помочь мне стать подмастерьем и пойти ко мне в личные ученики». Алиса уперла руки в бока и гордо вскинула голову. Было видно, что все сказанное — это не просто слова, а часть действительно продуманного плана. «А ты уверена, что как подмастерье сможешь меня защитить?» Если рядом с Викторией Никита невольно расслаблялся, то общество Алисы, наоборот, заставляло его брать себя в руки и думать на пару шагов вперед. Вот и сейчас он напомнил себе, что надо не забывать о роли слуги, которую ему нужно играть. «И как ты хочешь, чтобы я тебе помог?»